Глава 4. Прорыв. Единственным ограничением для астрального тела было расстояние. На начальном уровне умения мой максимум — это 100 метров от тела персонажа. Дальше ментальный поводок натягивался, и я переставал двигаться. Во всем остальном — полная свобода. Для астрального тела преградой не служили ни стены, ни магическая защита. Я с легкостью просочился в сокровищницу Кайберхолла, и система защиты никак на это не отреагировала. Но не это оказалось самым удивительным. В состоянии бестелесного духа я мог видеть всех живых существ в определенном радиусе сквозь любые препятствия. Те, кто находились в пределах прямой видимости, выглядели как обычно. Те, кто скрыт за преградой, подсвечивались в виде сгустков энергии определенного цвета. В Кайберхолле из разумных сейчас были только коты, приверженцы хаоса, так что сгустки подсвечивались ярко-алым. У других фракций, скорее всего, будет соответствующая цветовая маркировка. Невероятно полезное свойство умения. Если оно еще невидимок позволяет обнаружить, цены ему нет. Еще одним плюсом уникального умения была возможность взаимодействия с предметами. Нет, я не мог прикарманить что-то ценное. Попробовал первым делом, но взять в руки и передвинуть предмет — запросто. Скорее всего, я смогу и урон наносить, но это требуется проверить отдельно. Экспериментировать над дружественными NPC я не решился. В общем, умения надо изучать обязательно. Спектр возможных применений огромен. А с учетом того, что меня невозможно убить с одного удара из-за способности выживания, риск нарваться на штраф будет минимальным. Нескольких секунд неуязвимости мне хватит, чтобы отменить действие умения и вернуться в тело персонажа. Название умения — астральное тело. Класс умения — уникальное. Эффективность — высокая. Количество применений — 5 в сутки. Длительность действия — до 10 минут. Ультрарежим — 3 сайбер-кристалла за 1 парсек. Что значит до 10 минут, я выяснил довольно быстро. Каждое активное действие в состоянии бестелесности отнимает определенное количество времени. Взял в руки сундук с золотом и переместил его на 10 метров, минус 20 секунд ко времени действия умения. И так совсем. Чисто в теории это умение больше подойдет Тао. Оно идеально для шпионской и диверсионной деятельности, но я уверен, что смогу найти ему и боевое применение. Аж страшно представить, что может получиться в сочетании с уникальным эмпиризмом. Нужно пробовать. Теперь я не останусь беспомощным никогда. Лишь бы активация нового умения никак визуально не отражалась на персонаже. От мысли меня отвлекло системное сообщение. А потом и взорвавшиеся эмоциональными сообщениями кланчат. «Мы их сделали, Джей!» Снабдив сообщение кучей восторженных смайликов, написала Элли. «Ага, раскатали утырков», — подтвердила Эста. «Нас уже забрала теневая гильдия», — вставил свое слово Тао. «Вы молодцы», — поздравил друзей я. «Но как вам это удалось?» Мне сказали, что в турнире участвуют опытные тройки бойцов. «Это все Эл», — ответила Эста. «Ты бы видел, что она вытворяла. Просто бомба!» «Да», — подтвердил Тао. Рунная магия в сочетании с возможностью лечения оказалась идеальным решением. Благодаря максимально развитой базе атрибутов, Элли смогла выдавать очень хороший урон и в то же время быстро восполнять нам очки жизни. Были опасные моменты, когда нас практически слили, но тут сыграла свою роль способность выживания. Даже 2 секунды неуязвимости — это очень хорошее преимущество. Видеть Элли я, естественно, не мог, но был уверен, что сейчас ее щеки пылают, и на лице красуется улыбка. Коул и остальные парни Пега присоединились к поздравлениям, и переписка в чате продолжилась. Друзья сообщили, что их привели в храм Теневой гильдии, и они ждут встречи с магистром. Я представил лицо Виарандрикса, когда ему доложат, что упустили не только меня, но и других членов клана Кайбер, и настроение улучшилось еще больше. Долго общаться нам не дали, но я успел пересказать наш разговор с магистром Дарском. Как оказалось, во время обучения в Теневой гильдии связи с друзьями у меня не будет. Академия этой организации имеет серьезную защиту и тщательно заботится о конфиденциальности, так что радость сменилась грустью. Как минимум месяц я не то что не увижу Элли, Тао и Эсту, но даже не смогу с ними общаться. Но другого способа значительно усилить друзей в условиях тотального противостояния с истинами просто нет, и пришлось с этим смириться. «Пообещай, что будешь осторожным и не станешь рисковать сверх меры», — попросила Элли. «Обещаю», — тут же ответил я. «У меня есть чем удивить своих врагов». «Опять что-то уникальное отхватил, читер», — написала Эста. «Есть такое», — не стал отрицать я. «Поставьте там всю Академию на уши. Если не побьете какие-то их внутренние рекорды, я сильно расстроюсь». «Они нам еще должны останутся, Джей», — пообещала Эста. На этом связь с друзьями пропала, и я вновь остался один. Нет, не так. Я временно остался один, и у меня очень много работы. Шкала Морока практически на нуле, поэтому о фарме думать не стоит. Мне с трудом хватит очков, чтобы божественный скилл изменил мне расу, а еще раз попасть в руки истинных я не хочу. Почти 30 часов крафта пролетели словно один миг. Процесс зачарования оказался столь увлекательным, что я полностью погрузился в него, забыв обо всем на свете. Элли закупила огромное количество всего необходимого, так что можно вообще неделями не выходить из Кайберхолла. Я даже немного поигрался в конструкторе плетений и попытался создать формулу зачарования самостоятельно, но знаний в этом вопросе у меня явно не хватало, а читать купленный предусмотрительный Элли учебник сейчас было неохота. В итоге к установленному маячку я прибыл отдохнувшим и полным сил. Шкала Морока заполнена на 17 с небольшим тысяч единиц, и впереди меня ждет прорыв через опасный сектор и выход во вражескую зону. По идее, проблем быть не должно. Летучая мышь при постоянном использовании зелий бодрости способна поддерживать скорость 15-20 км в час, но расслабляться точно не стоит. Я не знаю, на что способны высокоуровневые игроки. И надо быть готовым к любым неприятным сюрпризам. Граница между секторами Эстери выглядит довольно специфически. Описание, которое я нашел в инфосети Дестра, оказалось довольно точным. Непроницаемая для взгляда мерцающая пленка. Понять, что находится по ту сторону, невозможно. Мне попадались рассказы о том, как исследователь проходил сквозь барьер и проваливался в глубокий каньон, но такие случаи довольно редкие. В основном просто происходит резкая смена климатических особенностей. Хотя операторы мобов и любят устраивать засады рядом с границей и нападать на растерявшихся после перехода игроков. Мобов в округе не видно. А почему бы и не попробовать, подумал я, и активировал астральное тело. Внешний персонаж никак не изменился. Глаза открыты, тело не завалилось на землю и просто сохраняет неподвижность, как будто окаменело. Мир расцвел красками, я тут же нервно сглотнул. Оказывается, в пределах видимости достаточно много мобов, и на меня не нападают только из-за маскировки. Как же хорошо, что я подстраховался и активировал сохраненный в памяти интерфейса образ высокоуровневого Грабса. Медленно подплыв к границе, я просочился на ту сторону и улыбнулся. Уловка сработала. Астральное тело беспрепятственно миновало барьер. Местность вокруг значительно изменилась. От затхлых топей не осталось и следа. Я оказался в холмистой, каменистой местности, по сути, в предгорье. Обзор не к черту. За каждым валуном может скрываться враг. Ведь скрываются. Правда, не за каждым, но сейчас в радиусе действия умения я вижу сразу трех опасных мобов. Подлетев поближе, считал параметры. Гранитоид-страж 232 уровня. Внушительные показатели физической защиты — чуть менее внушительной магической, ловкость отвратительная, сила зашкаливает. В качестве донора образа не подходит, слишком большой и медлительный. Второй моб мне понравился больше. Гранитоид-разведчик напоминал земную пуму, тело которой было сделано из прочнейшего камня. Уровень у этого моба был примерно таким же, что и у стража, только все атрибуты заточены на быстрое и скрытное передвижение с возможностью молниеносной атаки из засады. Этот моб более подходил для донора образа. Разве что уровень надо увеличить на сотню, чтобы у конкурирующих видов не возникло желания напасть. Третий моб, гранитоид-солдат, меня не заинтересовал, но я на всякий случай внес и его параметры в свой виртуальный блокнот. Пусть будет. Времени действия у астрального тела осталось много. Можно приступать к тестам боевой составляющей новой плюшки. Я подплыл к стражу и проник внутрь его каменного тела. Мое видение изменилось, окружающая местность пропала, и перед глазами появился пульсирующий сгусток энергии. Никакого дискомфорта ни я, ни моб пока не испытывали, и тогда я материализовал свою руку, как делал это в сокровищнице, когда двигал сундук с золотом, и, схватив сгусток энергии, сжал кулак. Раздался оглушительный грохот, как будто случился камнепад, и я почувствовал, как сгусток энергии начал вырываться из моей руки. Грохот усилился, а я понял, что гранитоид-страж катается по земле и ревет от боли. Его полоска хитпоинтов начала медленно сокращаться, а время действия астрального тела устремилось к нулю. Слишком медленно утекают очки жизни моба, я не успею. И тогда я подключил к процессу эмпиризм. После посещения чащобы ужаса шкала была заполнена под завязку, и я влил в астральное тело всю доступную мне энергию, добавив при этом и своих эмоций. Гранитоид взревел еще громче, но я уже не обращал на это внимания. По астральному телу разлилось тепло, и я почувствовал ни с чем не сравнимое наслаждение. Это состояние длилось недолго, а потом ментальная нить, связывающая астральное тело с персонажем, натянулась и меня рывком затащила обратно. Доступно для изучения уникальное заклинание «Поглощение сути». Название — «Поглощение сути». Уровень вне рангов. Класс уникальный. 0 из 1000 знаков отличия хаоса. Тап активный. Урон вариативно. Количество целей — 1. Время каста — нет. Скорость перезарядки — 3 часа. Расход манны — вариативно. Модификации — 0 из 3. Хранилище сущностей — 1 из 3. Требования для изучения — атрибут трансфигурация, атрибут эмпиризм, умение «Астральное тело» — 10 очков заклинаний. Желаешь изучить? Ты поглотил сущность гранитоида-стража. Длительность активации сущности вариативна минут. Желаешь задать ключ-фразу для активации сущности или назначить произвольную ключ-фразу? Меня трясло, словно я только что провел десяток минут на 30-градусном морозе без одежды, поэтому смысл произошедшего дошел не сразу. После поглощения сущности гранитоида внутри меня полыхал пожар, что нарушило мою концентрацию, и эмоции выплеснулись наружу. Обстановка вокруг резко изменилась. Вода забурлила, и ко мне со всех сторон бросились мобы. Титаническим усилием воли я восстановил контроль над эмоциями и вновь перенаправил их в шкалу эмпиризма, но было уже поздно. Мобы отступать не собирались. Пришлось действовать очень быстро. Я рывком преодолел оставшиеся метры до барьера и совершил переход. Одновременно с этим сменил образ на гранитоида-разведчика и мгновенно подкорректировал свои параметры, но, как оказалось, опасность мне не грозила. После непонятной смерти стража все остальные мобы разбежались. То ли операторы решили убраться подальше от непонятного места побоища, то ли мобы находились под управлением простеньких эскинов и решили сменить точку дислокации. Да и неважно. Я плюхнулся на ближайший камень и тяжело выдохнул. «Что это вообще было?» — шепотом спросил я сам у себя. «Своими действиями ты активировал скрытый протокол получения уникального заклинания школы магии трансфигурации. Посчитав, что я задаю вопрос ей, ответила тень. Должна отметить, что у тебя ничего бы не получилось без нужных атрибутов и умений. Джей, я говорила тебе не раз, что система очень пластична. Пробуй различные варианты получения навыков и умений, а не покупай их у мастеров». «Спасибо за пояснение». Поблагодарил виртуальную помощницу я и начал изучать доступную информацию о новой плюшке. Поглощение сущности оказалось очень интересным скиллом. Внеранговое заклинание не требовалось развивать. Его можно усилить только знаками отличия. Но это не важно, ведь заклинание обалденное. Если я правильно понял, то я смогу на определенное время призвать себе на помощь поглощенную сущность. Какое время? Пока точно не знаю, надо пробовать, но, скорее всего, тут замешан эмпиризм. Недаром он указан в требованиях. Надо проверять, но использовать сущность гранитоида-стража прямо сейчас я не буду. Пока в хранилище нет других сущностей, этот козырь стоит припасти на крайний случай. Долго рассиживаться времени нет, поэтому я с кряхтением поднялся и побежал подальше от границы сектора. Надо как можно быстрее удалиться за 10-километровый радиус, чтобы появилась возможность нацепить образ летучей мыши. В отличие от топи, передвигаться по плато гранитоидов было одно удовольствие. Поэтому нужное расстояние я преодолел меньше, чем за час, не встретив при этом ни малейшего сопротивления. Нет, мобов в локации хватало, причем не только гранитоидов, но связываться со мной не желал никто. Несколько раз видел группы игроков, но они были далеко и с упоением махались с мобами и не видели ничего вокруг. Так что я благополучно обошел опасные места и продолжил путь. Когда иконка с доступными образами налилась красками, я не стал медлить и тут же обернулся летучей мышью. Я прокачал это заклинание до 4-го уровня, и в моем распоряжении есть 7 образов, а длительность активации возросла до часа. До противоположной границы сектора, которая примыкает к землям порядка, должно хватить одного образа. А там мне предстоит пройти еще 10 километров и совершить переход на вражескую территорию. Самое сложное — это попасть в зону ответственности чужой фракции. Границы освоенных зон можно пересекать и по воздуху, так что дальше будет проще. Как оказалось, в небе тоже небезопасно. Я расслабился и чуть было за это не поплатился. Уже через пару минут полета на меня спикировал небесный охотник. Это такой моб, очень напоминающий грифона из земных сказок. Пришлось в спешном порядке пикировать к земле и прятаться в расщелине. Наученный горьким опытом, я выбрался из своего убежища и нацепил на себя личину грифона, задрав свой уровень практически до 400-го, что позволило не опасаться повторных нападений. Вряд ли другие ночные охотники решатся нападать на столь сильного конкурента. Правда, существовала и другая опасность. Мной могут заинтересоваться игроки, ведь чем выше уровень моба, тем богаче лут. Слаженная группа без особых напрягов способна завалить такого монстра. Поэтому я старался лететь на максимально доступной высоте и при виде крепостей сворачивать в сторону. Пока летел, стал свидетелем как минимум десятка стычек между хаоситами и порядочными, разной степени эпичности. В наиболее крупном замесе участвовало около 200 игроков, и зарево от магических атак было видно издалека. Приближаться я благоразумно не стал. Ну их нафиг, у меня другая цель. Из-за совершенных маневров длительности действия образа едва хватило, чтобы достичь нужной точки. Пришлось немного попетлять, чтобы выбрать наиболее глухие места. Встречаться с игроками фракции порядка мне совершенно не хотелось. Пока летел, появилась мысль прикинуться одним из них, выйти к хорошей дороге, связывающей ближайшую крепость с соседним сектором, но тень тут же забраковала идею. Совершенно неизвестно, какую подлянку может подкинуть мой статус эмиссара хаоса, так что лучше пока действовать максимально скрытно. Вновь нацепив на себя образ гранитоид-разведчика, я начал пробираться к заветной цели. Очки Морока улетали с приличной скоростью, но вскоре траты должны сократиться, а когда наступит ночь, можно и вовсе ограничиться лишь подменой расы и фракции. Кто сможет поймать фокус идентификации, небольшую летучую мышь в темноте? Взбираться на крутые горные склоны было тяжело, но задранные до капа атрибуты справлялись, и пить зелье приходилось не столь часто, как в топях. Какая местность будет по ту сторону границы, я примерно знал, и это знание удручало. Предстоит пройти еще одно испытание, ведь соседний сектор почти полностью покрыт снегом. Отчасти я выбрал именно это место прорыва на территорию порядка, как раз из-за сложности погодных условий. В таких секторах на порядок меньше игроков. Кому охота морозить свои зады, когда существует масса более приятных локаций? Да, такие сектора богаты редкими ресурсами и поэтому привлекают топ-кланы, но простых игроков тут мало. И это огромный плюс. Меньше шансов попасться на глаза врагам. Периодически в поле моего зрения попадали в дикие месторождения металлов начальных уровней, что намекало на богатство этого горного массива. Стоит исследовать его получше, углубиться в недра, и можно найти пещеры с ценной добычей. Я даже не удержался от искушения и разбил несколько жил, получив в награду две карты атрибутов — на интеллект и на ловкость. Амулет, что глушит все звуки, со мной всегда, так что опасность привлечь к себе внимание была минимальной, но надолго задерживаться в одном месте я все же не стал. Во многих мобах сидят живые операторы, которые наверняка поймут, что происходит, и нападут. Как проведу диверсию, надо будет заняться вопросом повышения уровня профессии и пополнением запаса карт-атрибутов. Честно признаться, я даже соскучился по однообразной тяжелой работе горняка. Хотя помню свое раздражение, когда приходилось чуть ли не сутки напролет махать киркой. Все познается в сравнении. И сейчас я бы многое отдал, чтобы нас никто не трогал, и мы спокойно работали в шахте в свое удовольствие. Но смутное предчувствие беды гнало меня вперед. Уж не знаю почему, но я был уверен, что нужно обязательно получать дополнительные сайберкристаллы. И того количества, что способен генерировать имплант за онлайн, мне не хватит. Дарканцы придут по мою душу гораздо раньше. Все это время я иногда активировал сайбер-взгляд и пытался отыскать месторождение кристаллов, но так и не преуспел. Слишком много народу было в этих локациях. Все редкие ресурсы давно обнаружили и собрали. Нужно уходить в нейтральные земли. Теперь, когда я могу использовать личины мобов, я смогу это сделать. В глобальном плане новый материк очень нужен. Только там бывшие рабы смогут спокойно набрать силу и составить конкуренцию протекторам, но быстро выполнить требования хаоса в одиночку, без поддержки развитого клана или даже альянса кланов, с неограниченными ресурсами и связями нереально. Тогда как обнаружить шахту в нейтральных землях, где еще не ступала нога игрока, для меня гораздо проще. Это и ресурсы для будущего развития клана, и редкие карты атрибутов, и сайбер-кристаллы. Решено. Как только выполню задачу, ухожу в поиск. Топ-кланы будут заняты. Они не упустят возможность устроить массовую резню на вражеской территории. Начнется грандиозный замес между хаоситами и порядочными. Я под шумок постараюсь набить как можно больше знаков отличия, но моя активность обязательно привлечет внимание вражеского эмиссара. А к встрече с ним я пока не готов. Пусть ищет меня, вместо того, чтобы думать, как проникнуть во фракционные земли хаоса. А я буду становиться сильнее. Осталось лишь воплотить свой план в жизнь. Перед пересечением границы я вновь задействовал астральное тело, предварительно забившееся в небольшую расщелину. После активации умения мир уже привычно расцвел красками и подсветил мобов, что скрываются неподалеку. Проклятие. А ведь я не видела половины из них. Надо срочно исправлять ситуацию и обзавестись заклинанием, позволяющим обнаруживать врагов. У астрального тела пока всего 5 активаций в сутки. А это катастрофически мало. По ту сторону барьера бушевала снежная пурга. Ветер поднимал в воздух миллиарды снежинок, и видимость оказалась весьма слабой. Но тем не менее это не мешало пятерке снежных волколаков затаиться в ближайшем сугробе. У альфы этой небольшой стаи аж 259 уровень. Достойный экземпляр для моей пока скромной коллекции сущностей. Заодно и распугаю остальных мобов. Поглощение прошло штатно, хотя моих текущих возможностей едва хватило, чтобы обнулить шкалу жизни моба. Пришлось слить все очки империзма, но цель достигнута. Теперь, помимо гранитоида стража, в моем распоряжении есть сильный и быстрый волколак альфа с довольно приличными характеристиками. Надо бы еще поглотить сущность летающего моба, который способен нести на себе наездника. Случаи бывают разные, может пригодиться. Вот бы найти дракона. Но это мечты. Таких мобов очень мало. Встречаются не только в нейтральных секторах, и уровни этих монстров превышают 500-й. Мне пока с ними не тягаться. Но у того же грифона заполучить мне вполне по силам. Границы сектора я подошел с опаской. Сделал глубокий вдох, выдохнул и рывком преодолел оставшееся расстояние. Внимание, глобальное сообщение. Эмиссар хаоса проник на территорию фракции порядка. Сектор прорыва — снежная тундра. Прогремела на весь мир система, и я грязно выргался. Теперь в этот сектор быстро налетят высокоуровневые игроки, включая вражеского эмиссара. Вот же подстава.